Вестник великих домов. Вот, значит, как. О своих властных амбициях наша подруга не удосужилась рассказать, то ли из скромности, то ли из нежелания обсуждать это с плебеями вроде меня и Хибы. Проснувшийся интерес побудил меня даже почитать комментарии под статьей, оказавшиеся, кстати, весьма забавными. Я что-то об этом слышал, у историков нет однозначного мнения на сей счет. Да о чем речь? Еще живы свидетели тех событий, Террина заставили, просто об этом не принято говорить. Элен Морар, говорите, это не та ли, которая потерпела позорное поражение на Сол-3, та еще продажная стерва. Попридержи язык, ее шпионы повсюду. Да и Арна спасла Гераму от эпидемии и теперь торгует лечебной сывороткой. Деньгами она теперь ворочает бешеными, думаю, подкупить ту же Элен ей не составило большого труда. Теперь дело лишь за всеми остальными, и они прогнутся, вот увидите. Да и Арна, я тайно в тебя влюблен. Сочувствую тебе, парень, кем бы ты ни был. Так, что там дальше? А я за Деарну. Хотела бы я быть похожей на нее. Вот бы мне такую сестру. Люблю ее. Понятно, остальное читать уже нет смысла. Быстренько пробежав глазами по оставшимся комментариям, вдруг все-таки что-то пропустил. Я открыл новую вкладку. Вот он, мой любимый обозреватель Джи. Может быть... Хоть тут будет что-то поинтереснее светских сплетен и пережевывания уже известных событий. Эпидемия идет на спад, игроки выходят из комы. Победа. Первые поставки исцеляющей сыворотки вывели из болезненного состояния уже более 1000 игроков из разных миров. Да и Арна Шакар, одна из прошедших глобальный квест нагерами и сосредоточившая в своих руках производство лекарства, делает большие скидки для местных, по слухам, практически бесплатно. Тем самым, судя по данным из достоверных источников, она выражает благодарность герамцам за помощь и одновременно сострадание пережитому ими. Ее соратниками по блестящей операции, напомним, стали Александр Носков, первый игрок Сол-3, и Анатри, младшая принцесса Альдная, дочь императора Анабаала. Вся троица распределила награду в зависимости от полученных заслуг, но основная доля все же досталась Деарне. Под полным контролем личной гвардии ее отца сейчас находится локация-лаборатория, формально принадлежащая человеку Сол-3. Производство исцеляющей сыворотки идет вполне бодрыми темпами, а от желающих отбоя нет, несмотря на высокие расценки. Более того, отдельные игроки даже покупают лечебный препарат для своих зараженных питомцев. Тем же, кто не способен оплатить порцию лекарства своим пострадавшим родственникам или друзьям, помогают правительства их миров. Как заявила сама Шакар, хватит на всех, и о герамском синдроме вскоре можно будет забыть. По сообщениям медицинских изданий, вышедшие из комы проходят курс сложной реабилитации, у них наблюдается психологическая подавленность, однако врачи уверяют, что все последствия обязательно пройдут. Правда, о длительности сроков пока никто с уверенностью не говорит. Так что пожелаем всем вернувшимся скорейшего выздоровления и спокойной игры. Кстати, ареал Герамы по-прежнему доступен, и сейчас он буквально на глазах меняется, следы эпидемии постепенно стираются, добавляются новые квесты и локации, не связанные с так называемым синим бешенством, и нас с вами ждет целый ряд увлекательных новых приключений. И поторопитесь. По промокоду, прикрепленному к этой статье, можно получить скидку в 90% на покупку боевой машины «Землян Урал», которую использовали союзники Де и Арны Шакар. Обозреватель Джи. Прочитав последние строчки, я не выдержал и немного нервно рассмеялся. Наша техника, оказывается, покорила инопланетян. И такое бывает, надо же. Вот только общий уровень этого электронного журнала меня расстроил. С момента начала эпидемии и нашей с ящеркой опалой он упал еще ниже. Но в то же самое время пока это лучшее издание, в котором эксклюзивные новости появляются раньше, чем во всех остальных. А вот следующий заголовок, кстати, привлек меня еще сильнее, чем все предыдущие вместе сразу. Неужели это то, что я искал? Возвращение Грааля. Кто следующим уйдет за грань? Игровые аналитики все чаще высказывают предположение о том, что в Джи в скором времени разразится битва за Грааль, событие поистине вселенского масштаба. Никому из опытных игроков не нужно объяснять, что обладание этим артефактом позволит целой расе пересечь границу 1000 уровня и уйти на следующий слой реальности. Напомним лишь, что последние 5000 лет это никому не удавалось, Попытки обрести Грааль пресекались могущественным кланом Время Вечности. Но в последнее время его позиции серьезно пошатнулись, а многие другие силы, напротив, непривычно активизировались. Но точно ли дело в Граале? Так, вероятно, воскликнули скептики, прочитав об этом предположении. О том, что ситуация неоднозначна, говорит целый ряд факторов. Это и участившееся открытие порталов в запретные миры, и эпидемия Джикомы, и даже появление тланов. Кто-то даже предполагает, что искоренители действовали на Герами в рамках первого глобального квеста, связанного с Граалем. Напомним, что для каждой расы первое задание уникально и недоступно для всех остальных. А по тем данным, что стали известны после закрытия квеста с эпидемией, мозговые паразиты из запретного мира не причиняют лоннам ни малейшего вреда. Даже напротив, усиливают их. Значит ли это, что Грааль уже в Джи, и искоренители первыми вступили в схватку за его обретение? Наша редакция в полном составе поддерживает эту точку зрения. Проанализировав глобальные игровые события и применив эвристический метод, мы составили примерный список возможных участников большой игры. В первую очередь, как мы уже говорили, к ним относятся искоренители Тланы. Имперцы из темных врат определенно не проигнорируют возможность заполучить столь ценный артефакт. Возможно, они даже не собираются воспользоваться его силой по прямому назначению. Скорее, речь в данном случае идет о механизме влияния. Еще одним крупным игроком, безусловно, станет клан Время Вечности. В связи с последними событиями ему крайне необходимо реабилитироваться и восстановить былое влияние. На пятки этому клану наступают Риккинитен и Альдная, отколовшиеся от ВВ. Условно назовем упомянутые силы Большой Четверкой, но отдельные аналитики предлагают добавить в список еще одного потенциального участника, альянс нескольких менее влиятельных кланов, и таких объединений вполне может быть несколько. Однако это пока предварительные данные, и учитывать всерьез стоит, пожалуй, лишь Большую Четверку. Мы продолжаем следить за развитием событий. Обозреватель Джи, Грааль, легендарный артефакт, появляющийся в игре раз в несколько тысяч лет и позволяющий представителям целого мира уйти за грань. Последними были мы, земляне. Кто же следующий? И тут меня осенило. Не знаю, насколько это соответствует действительности, но похоже, что за Грааль на стороне одной из сил будет сражаться и моя ящерка. Вот только в какой роли, станет ли она рядовым игроком или же одним из командиров. Зная ее характер, пожалуй, логичнее всего предположить, что она задумала нечто большее. Прощение и признание нашего брака со стороны Анабаала, мягкое, но в то же время не терпящее возражений требований освободить Каласкин и эта повергнувшая меня в ступор записка, кажется, теперь все части головоломки сложились. Выходит, она просто не хочет меня в это втягивать, считает, что мне нет места в большой игре. И разыгранная сцена ссоры и прощания, по всей видимости, была частью плана ящерки. Разумеется, она считала, что поступает правильно. Возможно, даже поставила одной из целей оградить меня от опасностей, связанных с предстоящей битвой. Но как бы там ни было, в стороне я оставаться не намерен. Хватит с меня и того, что после того разговора я ее просто отпустил и даже не попытался остановить. Нари, обратился я к другу. Я тут подумал, что реальная космическая крепость гораздо круче, чем признание заслуг. Готов угнать Каласкин и поучаствовать в битве за Грааль. А то, весело отозвался Нари. Я улыбаюсь ему, и он улыбается в ответ. Не забудь отменить передачу координат прыжка, чтобы нас не смогли найти. Спасибо, что напомнил, кивнул я. Случайная точка в радиусе миллиона парсеков пойдет. То, что надо, подтвердил хитрый милмакианец и даже довольно заурчал. А я тем временем вызвал Хибу по интеркому, приказав ему готовиться. К счастью, теперь ничто не ограничивает меня от управления Каласкиным, а полученные знания и навыки позволяют отправить эту громадину в абсолютно непредсказуемое место, где нас точно обнаружат не сразу. Разрушитель планет отчетливо загудел, выздоровевшие бортовые киберы замерли в ожидании старта и в следующую секунду включились варп-двигатели. Непередаваемые ощущения вечной пустоты, и вот мы уже далеко от орбиты Герамы. И куда же нас занесло? Глава 27. Темный Альянс. Каласкин был настолько огромным, что с поверхности любой планеты его могли заметить невооруженным глазом. Естественно, это напрочь убивало всю маскировку, но корабли подобного класса и не нуждались в ней, Если такой разрушитель приближался к какому-то миру, последний почти в 100% случаев был уже обречен. Разумеется, нашу троицу такой, скажем так, разрушительный расклад не устраивал, поэтому введенные мной координаты хоть и были случайными, но все же предусматривали приоритет необитаемых миров. Так и вышло, угнанная нами крепость вышла из-под пространства неподалеку от раскаленной мертвой планеты, на которой если и была жизнь, то точно неразумная. Повезло, удовлетворенно кивнул Нари, изучив данные разведывательных спутников, тут же автоматически отправленных на орбиту. У этой планеты даже названия нет, только 20-значный шифр, так что можем вздохнуть с облегчением. Но Каласкин не иголка в стоге сена, возразил Хиба. Разве его не смогут в конце концов обнаружить? На орбите Герамы он висел более 6000 лет, покачал я головой, и никому до него не было дела. Ну, тут все же немного другая ситуация, нехотя поддержал Хибу Пушистик. Если раньше это был орбитальный могильник Альдна, еще и под карантином, то сейчас это действующая боевая единица, которую мы угнали. Он даже нервно хихикнул и потер лапками, словно бы от волнения или предвкушения чего-то опасного, но весьма при этом притягательного. Значит, будем раз в несколько дней менять свое местоположение. Я принял наиболее логичное решение, которое все поддержали. А пока предлагаю не терять время и погрузиться в поиски Грааля. Нужно получить задание, кивнул Нари. Только не нам, а отдельно взятой расе. Милмак в одиночку участвовать не будет, не даст время вечности. Клан тоже, напомнил мне название своей родины Хиба. Значит, вновь пришло время Земли, улыбнулся я. Конечно же, я шутил, после ухода наших далеких предков за грани с момента начала участия в игре нас, современников, никто на моей родной планете не достиг 1000 уровня. Так что ни о каком повторном переходе и речи не идет. Но что же все-таки делать? Мелодично тренькнул лэптоп, который благополучно упал на пол во время гиперпространственного прыжка. Чертыхнувшись, я поднял его и разблокировал экран. Точно, и как я мог не учесть подобной реакции? Я же просила тебя оставаться в стороне, но ты снова все испортил. Как я могу тебе после этого доверять? Анатри молчала и вдруг написала первой после того, как я угнал Каласкин. Значит, я определенно был прав, ящерка участвует в гонке за артефактом и не хочет, чтобы я в ней хоть как-то засветился. Прости, ты же меня слишком хорошо знаешь, разве мог я остаться в стороне? Пальцы сами набрали ответное сообщение, а по телу пробежал холодок. К чему в итоге приведет эта беседа? Отец признал наш с тобой брак, ты официально член нашей семьи, хоть и нелюбимый. Поэтому скандал с угоном сейчас никому не нужен, мне будет проще перевести это во что-то безобидное. Скажем, тебе поручили испытание Каласкина в знак высокого доверия за его возвращение. А вот это уже интересно, подумал я, проигнорировав определение нелюбимый. Значит, как минимум одной проблемой стало меньше. Но передача сообщения еще не закончена, ящерка по-прежнему что-то набирает. Однако долго так продолжаться не может, корабль придется вернуть. И сделать это нужно будет максимум через несколько дней. Что ж, и за это спасибо. Но теперь я просто не могу не спросить, почему мы не можем участвовать в поисках Грааля вместе? Подумав, я не стал ничего добавлять к этому вопросу. Зачем, если это действительно то единственное, что меня по-настоящему волнует? Ответ пришел не сразу. Все очень сложно, Саша. Я надеялась, что нам не придется объясняться, но действительность вновь внесла свои коррективы. Грядет очень большая и, самое главное, опасная заварушка. И такие как ты, прости, в ней будут уничтожены первыми. Я подождал еще некоторое время, но ящерка так больше ничего и не написала. Неужели ей и впрямь больше нечего мне сказать? Впрочем, кое-что все же начало проясняться. Во-первых, несмотря на все шероховатости, меня очень порадовал тот факт, что наше холодное расставание оказалось устроенным анатори-спектаклем. И причиной тому была не взбалмошность, а желание защитить, оградить, обезопасить. Другой вопрос, как я к этому отнесусь. А во-вторых, мой финт с угоном разрушителя планет, который мог выйти боком, пока что спустили с рук. Подчеркивая, правда, что именно пока. Я все поняла. Удачи. Пока я размышлял, ящерка уже что-то там себе надумала и сделала выводы. Что она поняла, и как это понимать уже мне. Увы, Попытки вновь вывести ящерку на разговор так и не увенчались успехом. Зато кое-кто другой нарисовался без приглашения. Надо встретиться. В нашей локации. Прямо сейчас. И давно ли это Шакар начала использовать рваные фразы? Видимо, ей и вправду не терпится со мной пообщаться. Что ж, я совсем не прочь. Про Нари и Хибу анимешка не обмолвилась ни словечком, так что по умолчанию я беру их с собой, никаких секретов от друзей. Надо же, оперативно, одобрительно кивнула Шакар, когда мы вошли в Джи и очутились прямо перед ней. В лаборатории с недавних пор царил порядок, анимешка настояла, да я и не спорил. Сам не люблю бардак, как в реальности, так и в игре, особенно если для его устранения лично мне ничего не надо делать. А стоящие на страже гвардейцы Риктини и вовсе добавляли локации некий аристократический шик. В этом вся Шакар, вот, казалось бы, для чего наряжаться в вирте, но она явно считает иначе. Легкое зеленое платье с брошью в виде паразита, туфли и довольно-таки симпатично, надо признать, уложенные волосы. Я так понимаю, ваши дороги со старшей несколько разошлись, начало Риктини с места в карьер. Сейчас мир начнет постепенно сходить с ума, и завершится это все тогда, когда кто-то найдет Грааль. Друзья, родственники, деловые партнеры, все это претерпевает изменения, когда на кону такое сокровище. К чему ты клонишь? Просто спросил я. Очевидно же, что вся эта словесная подготовка не просто так. Молодец, довольно улыбнулась Шакар. Правильно мыслишь. Очень скоро я стану единовластной правительницей Риктинитина. Это вопрос всего нескольких дней. После этого мой мир официально вступит в битву за артефакт. Правда, фактически это уже происходит. И никто не мешает мне заключать союзы с теми, кто может помочь. Ты предлагаешь мне играть за тебя и против Альдна. Уточнил я, про себя отметив, что в отличие от ящерки Риктини вовсе не против дать мне оказаться уничтоженным первым. Или верит, что я на самом деле могу быть ей полезен. И против времени вечности тоже, добавила анимешка. Риктини уйдут за грань, а союзники получат все наши достижения. По факту, я предлагаю Земле стать наследницей Риктинитина. Земле? Переспросил я, еще не до конца понимая, почему же Шакар обратилась ко мне. Значит, все же ее интересую не я, не мой класс, а именно бывшие союзники расы Риктини. Или даже не ее саму, а кого-то еще, более искушенного в интригах. Анимешка тем временем игриво тряхнула своими черными волосами и посмотрела на меня одновременно с уважением и снисходительно. Никогда не думал, что так можно, но Шакар всегда умела удивлять. «Простите мою праправнучку, юноша», — раздался знакомый голос. «Вот оно, все же как полезно уметь замечать в разговорах второе дно, и как хорошо, что после всего со мной случившегося я могу это делать». Оборачиваюсь и вежливо склоняю голову. Неторопливыми шагами к нам приближается никто иной, как Алакан, темный Риктини и далекий предок моей знакомой. Да и Арне еще учится вести полноценные переговоры, мягко улыбнулся темный, встав рядом с нами. Шаг скромно потупилась, чем вызвала у меня улыбку, но я тут же одернул себя, и ей еще нелегко формулировать простые посылы. Тебе же не нужно напоминать, Александр, что Сол-3, называемая вами землей, и Риктинитен когда-то давно были друзьями и союзниками. Я кивнул, соглашаясь, а Алакан продолжил. Пришло время вспомнить о старых связях. Ваш мир пока еще не готов перейти за грань, вы по-прежнему слишком слабы. Но помочь нам обрести Грааль, проводить на следующий этап и занять наше место, уверен, твоя планета достойна этого, мой юный друг. Не уверен, что могу соглашаться или отказываться от лица всего нашего мира. Начал было я, но тут же осекся. Ну, конечно же, скромность всегда была твоей отличительной чертой. Алакан улыбнулся, обнажив ослепительно белые зубы. Шучу, первый игрок Земли. Он же темный человек, он же лидер расы, он же охотник Сонары. Темный Риктини предлагает вам союз. Принять, отказаться. Нам, темным личностям, надо держаться вместе, когда наступают столь же темные времена, витиевато выразился мой собеседник. Я прошу от тебя участия в роли союзника. Итак, Алакан терпеливо ждал, глядя на меня и вроде как даже тепло улыбаясь. Откровенно говоря, он застал меня врасплох. И вот что мне делать. За всеми этими перипетиями, включая роль пугала для собственных соотечественников, я и забыл, что являюсь не только первым игроком своей планеты, но и лидером человеческой расы. Получается, что я могу заключать от лица всех землян союза с инопланетчиками. Как же мне не хватает сейчас совета. Оглядываюсь на Пушистика и Зеленого Великана. Те лишь сочувственно качают головами и разводят руками в стороны. Все правильно, моя планета, моя судьба, мое собственное решение. Стоп, отставить эмоции. Я, первый игрок Сол 3, сделавший для собственного мира больше, чем кто бы то ни было. И несмотря на это я же прошел через сонмы унижения от своих же собственных собратьев. Но сейчас передо мной стоит выбор, от которого будет зависеть не только моя судьба. Земля, наследница цивилизации Риккини. Есть ли тут подвох? Честно, не вижу. Глазастые уходят за грань, мы получаем все их технологии и совершаем огромный скачок в развитии. Есть ли у нас что терять? Да, и это именно шанс на тот самый скачок. Я хочу знать все условия, произнес я, глядя Алакану прямо в глаза и читая в них одобрение. И то, что он рассказал, было пугающим и одновременно невероятно привлекательным. Настолько, что дух захватывало. Земля и Риккинитен объединяются в альянс на время поисков Грааля, объяснил мне Темный. И как союзники мы можем рассчитывать на взаимопомощь от Земли? Конечно, сверхразвитая цивилизация вряд ли получит что-то ценное кроме пушечного мяса, но вот мы сами будем под защитой Риккини. И любая угроза в наш адрес будет рассматриваться как симметричный вызов нашим глазастым друзьям. Получив Грааль, Риккини перейдут на новый слой реальности, продолжал Алакан. Земля же начнет новую эру, возродившись как одна из ведущих цивилизаций Вселенной. По сути, мы обретем потерянное тогда, 5000 лет назад. Договор? Спросил Темный. Договор, уверенно подтвердил я. Союз темного человека и темного Риккини подтвержден, статус скрыт. Союз Сол-3 и Риккинитина подтвержден, статус доступен всем. Планета Сол-3 участвует в поисках Грааля в качестве партнера планеты Риккинитен. Что ж, неплохо, о моих договоренностях с Алаканом знает лишь ограниченный круг лиц. А вот заключение союза между планетами наверняка вызовет бурю эмоций на самых разных уровнях. Кстати, подтверждение не заставило себя долго ждать. И с каких пор, Саша, ты стал единоличным правителем Земли в Джи? Как же давно я не видел и не слышал это имя, Светлана Королева, моя бывшая девушка, пробудившаяся представительница древних землян и по совместительству не последний человек в планетарной власти. Разумеется, она сразу же догадалась, чьих рук дело новый союз. Я знал, что ты это оценишь. Присоединишься к команде старины Индианы Джонса или останешься в стороне? Но Светка, похоже, мою отсылку к знаменитому киношному археологу не оценила. Вместо ответа она просто запросила дипломатический доступ в лабораторию от лица объединенного правительственного клана Земли. Кажется, пришло время встреч с призраками прошлого. Я даже не знаю, с чего лучше начать. Вид Светки, ее голос, ничто из этого уже давно не вызывало у меня прежних чувств. Но в то же самое время я почему-то был чертовски рад ее видеть. Для начала предлагаю поздороваться, улыбнулся я, приветливо протянув ей раскрытую ладонь, и Светка незамедлительно отреагировала на мой жест, ответив мягким, но уверенным рукопожатием. Глава 28. На поиски. На все объяснения и уточнения ушло не более получаса, Темный и Светка быстро сошлись, а тысячелетний опыт моей подруги помог ей понять и учесть все нюансы заключенной сделки. Сказать по правде, я думал, что пробудившаяся начнет скандалить, укорять меня в недальновидности и еще бог знает в чем. Но нет, то есть, конечно, укоризненные речи в мой адрес прозвучали, мол, поднял на уши всю земную общественность, перепугал правительственные кланы и вызвал суматоху в Ан. Однако в целом, как я понял, земляне смирились, вернее, я бы сказал, углядели для себя выгоду, по крайней мере, та их часть, что влияет на умы и судьбы. А вот остальные. В родном ареале тебе пока лучше лишний раз не светиться, резюмировала бывшая, подтвердив мои опасения. Реакция получилась неоднозначной, есть те, кто желает лично с тобой поговорить и разобраться. Глупо, конечно, понимаю, но сам знаешь наших людей. Светка смешно пожала плечами, показывая, что в этой ситуации бессильно. Да уж, выйдем, поговорим. А ты почему такой дерзкий? А времена, а нравы? Теперь вся ваша планета участвует в поисках, вновь вступил в диалог Алакан. И если кому-то попадется что-то стоящее, информация автоматически поступит в квестовый лог лидеру расы. Так что периодически проверяй соответствующую вкладку. Я кивнул, искренне надеясь, что к чему-то стоящему не будет относиться все подряд. Впрочем, это вряд ли, вкладка лидера у меня давно, а никакого потока спама с той стороны я ни разу не наблюдал. С другой же стороны, такие возможности не могут не радовать. По сути, теперь в моем распоряжении разведывательный ресурс нескольких миллиардов игроков. Вот только есть и обратная сторона медали, а именно, призыв лидера расы, который я успешно блокировал, став темным, но который теперь, боюсь, вновь станет активным. И хотелось бы, конечно, чтобы это выглядело не так, что я телепортируюсь по первому зову черт знает куда. И еще, Светка словно бы что-то вспомнила. Формально ты хоть и лидер человеческой расы, но не забывай, что реальная власть и неограниченные ресурсы находятся в совсем других руках. Это она так незатейливо напоминает, что большой брат бдит. И, соответственно, требует, чтобы ему подчинялись или хотя бы как минимум держали в курсе. Твоим куратором и посредником в общении с земным правительством буду я, не дав мне возразить, добавила Светка. Надеюсь, ты рад. Смотри, как бы тебе не разочароваться в своем протеже, с напускным беспокойством парировал я. Грубовато, но лучше сразу показать, что быть марионеткой я не намерен. Впрочем, она и сама это прекрасно понимает. Мои разведчики указывают на Натин. Алакан поспешил вмешаться в нашу вялую перепалку. Планетка в одном из дальних рукавов галактики Ойса, так себе мирок. В содружестве пару десятков тысяч лет, ничем особым местные себя не проявили, но игровой ареал не сильно дружелюбный. Однако, что для нас особенно важно, открыла его экспедиция еще первого Риккини, кажется, ты с ним знаком. Так вот, многое говорит в пользу того, что именно на Натине может быть спрятана подсказка. Так почему бы твоим разведчикам не проверить это? Возразил я. Они уже занимаются поисками на Ларгоне, развел руками темный. Вселенная огромна, на все миры надежных игроков не хватает. Ясно, кивнул я. Надеюсь, ограничений по людям и средствам у меня нет. Никаких, на сей раз ответила молчавшая все это время Шакар, тут же указав на скромно стоявшую в уголке сестру. Лишь прошу взять с собой Рейка в качестве наблюдателя от Риккини. Причем настоятельно. Рада бы и сама, но мне нужно готовиться к суду великих домов. После коротких сборов и получения столь же скупых инструкций мы вошли в раскрытый Алаканом портал, ведущий на загадочный Натин. И почему из всех возможных вариантов этот мир непременно должен был оказаться пустыней? Нет, я, конечно, не неженка, но... Маленькое белое солнце палило нещадно, лишь в тени за барханами можно было хоть как-то отдышаться. Я понимал, что это всего лишь игровые эффекты, однако организму требовалось некоторое время, дабы привыкнуть. И пока что я чувствовал себя как житель Крайнего Севера, впервые побывавший на южном курорте. Не желая тратить зря время, я заглянул в панель лидера расы и увидел, что благодаря принятию мной союза там появилось несколько новых инструментов. К примеру, я теперь, оказывается, могу призывать на помощь игроков-соотечественников, по одному на каждый уровень. Откат способности, 48 часов, выбор рекрутов, случайный. А вот эта подстава, тут же подумал я. Призывать людей для участия в заварушке против их собственного желания, нет, таким лидером я не очень хочу быть. А уж учитывая средний уровень землян, польза от этой способности весьма сомнительная. Впрочем, я все же поторопился. Оказывается, покопавшись в настройках, можно было переключить выбор со случайного на добровольный, что хотя бы решает проблемы с мотивацией. Правда, времени при таком способе могло понадобиться гораздо больше, ведь чисто теоретически народ мог меня и проигнорировать. И даже сокращенный в два раза откат здесь не поможет. Так, а это еще что? По спине пробежал холодок, как лидер расы я мог призвать под ружье абсолютно всех игроков родного ареала. Правда, один единственный раз за тысячу лет. Неплохой такой откат, ничего не скажешь. С другой стороны, не будешь разбрасываться ценной способностью по пустякам. А я действительно считаю ее именно ценной, здесь уже уровни не так важны, атака волнами леммингов уже доказала свою эффективность на Альтее. Что еще? Ага, вот и тот самый пресловутый призыв лидера расы другими игроками. Все не так плохо. Я могу отказать любому, но при этом, правда, придется пожертвовать репутацией, которая в свою очередь восполняется за счет прохождения квестов, прокачки и помощи соотечественникам. Допускать же сильного проседания данного параметра тоже не стоит, это может отразиться на полноте призыва. К примеру, ополовиненная репутация лидера лишит меня, соответственно, 50% рекрутов. Как все сложно. Неужели мне придется тратить время на то, чтобы фильтровать обращения игроков? К счастью, на этот случай была предусмотрена функция гибкой эвристической обработки запросов. Система сама отклоняла просьбы о помощи вроде победить монстра и составить компанию, при этом штрафов за такие отказы не предусматривалось. Что ж, главное, не паниковать раньше времени, и все можно решить. И тут мое внимание приковало к себе еще одна строчка. Как только я раньше ее не заметил. Призвать творение Звезда Смерти. Требования к боевому применению. Лидер расы, максимальная репутация, исключительная опасность. Число призывов. 1. Да-да, это была та самая копия Каласкина, которую до этого мне удалось применить лишь однажды, да и то больше для визуального эффекта. Сейчас же речь шла о полноценном боевом применении, вот только разве что смущает формулировка «исключительная опасность». Что это? Как понять, в какой именно ситуации я могу использовать Звезду Смерти? Ладно, на это у меня еще будет время. Главное, что пока я вижу в основном одни преимущества, но и расслабляться не стоит, же такой беспечности не прощает. Экспедиция первого рекки не достигла орбиты Натина случайно, заговорила младшая Шакар. В отличие от сестры она держалась скромно и, кажется, стеснялась лишний раз рот раскрыть. Мне и самому даже неудобно стало от подобной застенчивости. Высадились они примерно в этой локации, поэтому Алакан и отправил нас сюда. Вполне возможно, что одну из подсказок мы найдем здесь. Подобные места, связанные с древней историей расы, считаются точками силы. Отлично, кивнул я. Только куда именно идти? Кругом пустыня, куда ни глянь. Я ничуть не кривил душой, мои дроны, отправленные на разведку, всюду натыкались на однотипный песчаный пейзаж. Нужно дождаться заката, пояснила Рейко. В игре этот мир необычайно красив и опасен, в отличие от реальности, но жизнь в нем кипит преимущественно ночью и в сумерках. Сейчас же нам встретится разве что радужный муракат. Вроде этого, уточнил Нари, указывая мохнатой лапой куда-то в сторону верхушки бархана. Проследив взглядом, я увидел темный силуэт, возвышающийся на границе синего неба и черно-желтого песка. Детали скрывались в тени, но уже то, что существо подкралось к нам бесшумно и почти незаметно, не внушало ничего хорошего. И вот тварь издала пронзительный воющий звук, будто земной шакал, после чего сделала мощный рывок, направившись вниз, к нам. Вскоре мы смогли разглядеть нашего первого противника на этой планете, и я понял, почему этот муракат назывался радужным. Лоснящаяся шкура монстра переливалась всеми семью цветами и десятками оттенков, а сам он был похож на двухметрового волка, только с длинными ушами и какими-то подвижными рожками. Радужный муракат, уровень 432. Вечно голодный, быстрый и безжалостный, несмотря на свой привлекательный вид. Старайтесь не поворачиваться к нему спиной, в этом случае ваши шансы практически равны нулю. Ничего особенного, и даже уровень не такой высокий, чтобы всерьез опасаться эту зверюгу. Но если она доберется до Пушистика или Хибы, Рейка среагировала быстрее нас всех, выскочив на передовую и лихо закручивая руками сложные жесты. Раз, два, три, лапы волка разъехались в стороны, морда бессильно поникла и прочертила в песке борозду, а глаза закатились. 3 секунды, звонко крикнула Риккине, и мы, опомнившись, принялись расстреливать застывшего монстра из бластеров. Вскоре радужный муракат встрепенулся, вскочил и с воем совершил еще один, невероятно длинный прыжок. Правда, приземлился он уже мертвым, мы фактически превратили монстра в решето, а выстрел Нари стал для него последним. Огромная туша по инерции проехалась по склону бархана и остановилась около нас, издавая какой-то терпкий цветочный аромат. Странные рожки-усики на голове монстра подергивались. Это эхолокатор, Рейка тут же пояснила, что это такое, заметив наши заинтересованные взгляды. Муракат – единственный житель пустыни, который активен и днем, и ночью. При свете звезды он видит глазами, а при луне использует ультразвук. И как скоро здесь наступает закат, уточнил я, одновременно включая поиск по форумам. Выяснилось, что Натин действительно не является популярной планетой среди игроков. Оглянуться не успеем, неуверенно пошутила Рейка и, что самое интересное, не обманула. Синее небо приобрело мрачноватый оттенок индиго, краски сгустились, а нестерпимая жара спала. Маленькое белое солнце превратилось в огромный косматый шар, на глазах погружающийся за горизонт. И тут пустыня в буквальном смысле слова ожила. Сперва чуть заметно задрожала почва, вернее, песок. Затем вверх откуда-то из недр выбросило тугие стебли гигантских растений, в нескольких местах песок закрутило воронками, из которых выбрались какие-то неприятные пятнистые существа, похожие на слепых слоников. Пространство вокруг словно закипело, отовсюду лезли фантасмагорические монстры вроде лазурных летающих кроликов с желтыми крапинками и крыльями, как у бабочки. Языки у этих забавных на вид существ были длинными и цепкими, оторвать их от себя можно было только с клочком кожи. Что за? Грязно выругался Нари, отпрыгивая от очередного пятнистого бурдюка, в котором я с трудом узнал непонятно как передвигающуюся змею. Голова и хвост у нее были самыми обыкновенными, а вот остальное туловище было похоже на расплюснутую камбалу. Но что самое удивительное, несчастный урод вполне себе живо полз, откровенно плюя на кажущееся нелепым телосложение. Парад страшилищ продолжался, гигантские растения свивались в тугие канаты, загибались и образовывали сверху навес из своих огромных листьев. Я споткнулся, а затем наступил на что-то мягкое, опустил взор и увидел, что меня крепко держит за ногу пятнистый слепой слоник. Не знаю, что меня остановило от мгновенного смертоубийства, но я просто выдернул стопу из его цепких передних конечностей и треснул для проформы по лбу. Монстрик смешно схватился за ушибленное место толстыми лапками, а я побежал дальше, отбиваясь от больно кусающихся крылатых кроликов. «Сюда!» — пискнула Рейко, указывая в какой-то едва заметный проход, и первой бросилась внутрь. Я нырнул следом, за мной, лишь слегка отставая, последовали Пушистик и Хиба, и сразу же мои уши, казалось, потонули в ватной тишине. «Рейко!» — крикнул я, вздрогнув, потому что громкость оказалась выше, чем я ожидал. Но ни сестры Шакар, ни Нари, ни зеленого великана поблизости не было. Я оказался в просторном зале, освещенном огромными люстрами, будто в каком-то дворце. Кажется, это и был некий подземный дворец, чем-то неуловимо похожий убранством на аналоги Сол-3. Интересно, а где же хозяин? Едва подумав об этом, я обомлел, не от страха, от неожиданности. Навстречу мне спешил самый обычный человек, правда, наряд его напоминал о временах, если не Петра Великого, то Екатерины. Вычурный камзол, короткие штаны и тяжелые башмаки с массивными пряжками, на голове, напудренный белый парик. «Саша!» — проскрипел человек, обнажая острые акульи зубы и щуря темно-серые злые глаза. Внезапно он выбросил вперед руки с невероятно длинными пальцами, заканчивающимися острыми кривыми когтями. Из темного провала пасти выскочил красный змеиный язык, и монстр в облике человека зашипел, сковывая мои движения почти осязаемым страхом. Что это еще за чертовщина? Откуда человек из 18 века на далекой планете? Бред. Хорошо, что я успел сменить класс на царя зверей. Парочка огненных элементалей прикроют меня от этого порождения чьей-то больной фантазии. Монстр завопил неожиданно высоким и тонким голосом, когда мои фантомы принялись бить его своими полыхающими кулаками. Перед смертью он взвизгнул фальцетом, слегка оглушив меня, и рухнул на пол. Парик слетел с лысой головы, камзол опустел, и вскоре передо мной уже лежала сдувшаяся кукла. Да уж, такого я точно не ожидал. Но с кем элементали продолжают сражаться? Точно, мне не показалось, огненные силуэты явно кого-то атаковали, периодически и сами получая урон. Подойдя поближе, я увидел нового противника и удивился еще раз. От моих суровых питомцев довольно яростно отбивался давешний пятнистый слоник. А может, и не он сам, а кто-то из его сородичей. Ростом по колено взрослому человеку, черные слепые глаза, желтовато-белесое тело в темную крапинку, словно бы мокрое и блестящее, и острый мускусный запах. Суракал-иллюзионист, уровень 430, обитатель ночной стороны, мучающий своих жертв виртуозно выстроенными кошмарами. Любопытно, а что если использовать на нем душу царя? К сожалению, узнать мне это не удалось, один из элементалей отправил маленького, но страшного слоника в небытие. Старинная зала тут же превратилась в обычную пещеру, выходит, тоже была иллюзией. Что ж, это все понятно, но куда делись остальные? Глава 29. Повелители иллюзий. Не успел я даже как следует взволноваться, как в опустевшем подземелье по очереди оказались Пушистик и Хиба, а затем, с небольшой задержкой, и Рейко. Так и знала, что мы нарвемся на суракалов, виновато сообщила она, поправляя сбившуюся челку. Да уж, неприятные твари, покачал головой Нари. Напустить на меня змеевика из детской сказки, это было подло. Выяснилось, что для каждого из нас слепые слоники приготовили оригинальный сюрприз, погрузив в жуткие воспоминания. Вот только я как не бился, так и не смог вспомнить, с чего вдруг у меня возникла боязнь предков времен Северной войны и губернских реформ. Наверное, что-то из детства, вернее, со школы, с историей я тогда воевал. Это уже потом она начала мне нравиться. Змеевик. Презрительно переспросил Хиба. Я думал, мне точно настал конец, когда из стен полезли головастые черви, дышащие огнем. Так, давайте оставим обсуждение детских страхов на потом, прервал я друзей. Кстати, помнится, это далеко не первая ментальная атака подобного рода в Джи, с которой мне довелось столкнуться. Те же подобные, например, были даже более искушенными, погрузив меня в момент смерти брата. Рейко, какие могут быть зацепки? Ты хоть что-то увидела? Пока нет, но мы наверняка на правильном пути, сосредоточенно ответила девушка. Суракалы в свое время создали много проблем, и их пришлось истребить. Ты говоришь о реальности, уточнил Пушистик. Именно, подтвердила младшая Шакар. Это был дикий народец, существовавший параллельно цивилизации обычных натинцев. И в отличие от последних суракалы противились появлению чужаков и последовавшему за этим прогрессу. И прогресс в итоге их погубил, понимающе кивнул я. В этот момент что-то мелодично тренькнуло, и панель инструментов лидера расы загорелась оранжевым цветом. Интересно, вот и первые сообщения, судя по всему, основанные на каких-то находках, отряженных на поиски игроков. И сразу интересная информация. Ключ-подсказка синий может находиться на Ликуан. Локация. Неизвестно. Ключ-подсказка желтый может находиться на Сол 3. Локация. Неизвестно. Даже не знаю, что меня смутило больше всего, ни о чем не говорящие цветовые обозначения ключей или то, что один из них находится на моей родной планете. Рейко, какой ключ мы ищем в этом ареале? Спросил я, пытаясь нащупать цепочку. Фиолетовый, тут же отреагировала младшая Шакар, как солнце Риккинетина. Замечательно, подумал я, и по какому принципу нужно искать? По цветам видимого спектра, или тут совсем другая зависимость? Дело в том, что во всех известных мне случаях обнаружения Грааля, а я довольно-таки внимательно в свое время изучил вопрос, желая больше узнать о механике Джи, ключей было разное количество, от 300 до 12 тысяч, а отличались они по принадлежности к стихии, по металлам, по зодиакальным созвездиям миров Утиного Ковша и даже по нотам. И ни разу этот принцип не повторялся, причем у каждого мира всегда был свой основной ключ. Именно поэтому Пушистик сразу вспомнил о задании, глобальном квесте, уникальном для каждой участвующей в поисках расы. Кажется, наша будущая императрица всея Риккинетина случайно или умышленно утаила от меня важную деталь. Неужели никак нельзя не обойтись без интриг? Сдается мне, Ваше Величество, что нас бросили на выполнение уникального расового квеста Риккини, умолчав о подробностях. Именно так, без вопросов и уточнений. Пусть будет слегка сбито с толку, думая, что мне известно, о чем я просто догадываюсь. Но Шакар, на мое удивление, довольно быстро пошла на контакт. Все-таки догадался. Рада, что не ошиблась в тебе. Ладно, сделаю вид, что повелся на лесть. Полагаю, что дальше должны последовать необходимые подробности. Ключей более 1000. Если быть точным, 1024. Из них только 3, которые называют великими. Все остальные – просто ключи-подсказки, которые могут вывести на какую-то незначительную деталь. С каждым найденным ты, разумеется, получаешь больше информации, но не о самом Граале, а о местонахождении великих ключей. Именно они в конечном итоге укажут путь к артефакту и позволят завладеть им. У каждой расы, которая удовлетворяет условиям перехода за грань, свое число подсказок, но разброс небольшой, а их объем и ценность сбалансированы, так что все по-честному. У Риккини таких малых ключей 9. Найдем их все, получим указание на один из трех основных, а дальше уже будет проще. В чем конкретно заключается глобальный квест Риккини? С ключами теперь все более-менее понятно, но не мешало бы прояснить еще несколько важных моментов. Найти то, откуда все началось. Слово в слово, никакой другой информации больше нет. Алакан считает, что речь идет о Натине, с него началась наша экспансия в дальний космос. Поэтому мы послали тебя туда. Остальные отряды проверяют другие наводки. Что ж, вот теперь у меня в голове уже не сумбур, а вполне себе стройная картина. 1000 с лишним ключей, и у каждой расы свой отдельный набор. Значит, те два, которые находятся на неизвестном мне Ликуане и моей родной планете, капля в море. Но никто и не надеялся, что Грааль будет найден за полчаса до обеда. Особый ключ подсказка Риккини, фиолетовый продолжила тем временем шаг. Именно его мы должны найти в первую очередь, так как он дает максимум информации. Поэтому с тобой, Рейко, без нее у вас не будет к нему доступа. Это защита на тот случай, если кто-то вдруг решит играть на стороне конкурентов. Как только мы соберем все подсказки, получим уже один из великих ключей, правильно. Спрашиваю о том, что сразу смутило во всей этой линейке. Но как быть с оставшимися двумя? Хочу напомнить, что у нас и одного-то пока нет, мгновенно отреагировала Шакар. Но вопрос правильный. Великих ключей три. Красный, желтый и синий. Аналитики предположили, что на этот раз головоломка связана с тройственной войной прародителей. По сути, это тоже может быть подсказкой. Но Алакан считает по-другому, что все гораздо проще, и при получении одного из великих ключей просто активируется расовый новый квест на поиск второго, а затем еще, уже на поиск последнего. Тройственная война. Кажется, ящерка мне что-то рассказывала в один из долгих вечеров на Каласкине. Правда, сама она относила этот конфликт к легендарным событиям, не имевшим ничего общего с реальностью. Развитым цивилизациям тоже свойственно мифотворчество, пожимая плечами, говорила Анатри. Миллионы лет назад во Вселенной правили три высших расы, гласила легенда. И, как оно часто бывает, решили они в итоге выяснить, кто из них наиболее силен и могущественен. Спор вылился в полномасштабную войну, где все бились против всех, и многие малые расы были навсегда стерты со страниц истории. А красный, желтый и синий – это были цвета, которыми пользовались как отличительными особенностями стороны конфликта. В той войне, кстати, так никто и не победил, будто бы спохватилась Анатри, когда рассказывала. Вся тройка, ужаснувшись разрушением и смерти миллиарда разумных, заключила мир и поклялась более не развязывать войн. Шли годы, века и тысячелетия, эпохи сменяли одну за другой, и представители трех высших миров ассимилировались с поднявшими головы малыми расами. Так в конечном итоге появилось первое братство народов, правопреемник Великой Тройки прародителей. И, как предполагается, именно это послужило примером для Альднаа, когда они создавали нынешнее Содружество. О еще некоторых источниках говорилось о некой четвертой силе, которая и рассорила предков всех разумных рас во Вселенной. Но то апокрифы, равнодушно пояснила ящерка, не стоит им доверять, как, впрочем, и самой легенде о тройственной войне. Я уже получил информацию о местонахождении двух ключей подсказок, желтого и синего, обрадовал я Шакар. Это хорошая новость, ответила анимешка. Жаль только, что Ларгон, судя по всему, отпадает. Но зато я могу отправить один из своих отрядов по твоим координатам. Ликуан и Сол-3 тут же поделился я информацией. Учитывая, что с проверкой Ларгона разведчики темного справились довольно быстро, может быть, и с этими подсказками будет так же, несмотря на довольно широкий, на мой личный взгляд, ареал поисков. Спасибо, Александр. Процесс становления будущей императрицы включает в себя элементарную вежливость. Это радует. Колоты оказались менее расторопными. Кажется, она имеет в виду одну из относительно новых планет, которые на моей памяти были подключены к Джи. Это что же, я не единственный лидер расы, заключивший договор с Алаканом. Интересно, что им пообещал темный? Не наследие цивилизации точно, нарушение условий договора между игроками жестоко карается, даже если тебе несколько десятков тысячелетий, и у тебя собственный культ. Я вновь на всякий случай проверил панель лидера расы, но больше никаких зацепок не было. Зато система сообщила о шатрестах 58 попытках призвать меня в качестве десекс-мужчины. Сработали эвристические фильтры, и наивные, или наглые. Игроки получили сухой отказ, а я – спокойствие. Репутация лидера покоилась на отметке 100, значит, мне пока удается оставаться для землян своим парнем. Из размышлений меня выдернули подозрительные изменения в окружающем пространстве. Пещера, в которой мы находились, подернулась легким маревом, и сквозь освещенные гнилушками стены проступила кирпичная кладка. Секунда, другая, и вот уже мы находимся в идеально ровном каменном круге, освещенном факелами. Я живо завертел головой по сторонам, все мои компаньоны оставались рядом, никто никуда не пропал. Нас что, ждет коллективная галлюцинация? И тут, словно в подтверждение моих слов, откуда-то сверху, с невидимого далекого потолка, попадали извивающиеся змеи. Или же это были невероятно длинные ящерицы. Каждая тварь была снабжена 15 парами малюсеньких ножек, и теперь по полу носились чудовищные змеи-гусеницы, пытающиеся то наброситься на нас, чтобы задушить, то укусить острыми гнилыми зубами. Рейка удалось наложить массовое заклятие, заставившее маленьких чудовищ в страхе разбежаться по сторонам, но на помощь им из раскрывшихся тайных дверей вывалились грязно-маслянистые роботы, големы, оживший детский конструктор. Не знаю, как можно правильно назвать эти порождения воспаленного разума, система охарактеризовала их как антиживов 428 уровня. Я по-прежнему использовал огненных элементалей. Эти питомцы оказались эффективным оружием против фантомов, порождаемых суракалами. Кстати, где они сами? Или эта тварь действует в одиночку? Как бы то ни было, нам нужно скорее найти кого-то маленького, пятнистого и вонючего. Что для этого нужно сделать? Все просто. Успокоиться и постараться отвлечься от парада уродов. Кричу своим друзьям, чтобы прикрывали, а сам сосредоточиваюсь на попытке определить в происходящем систему. И спустя пару-тройку минут мне это удается. Иллюзии старательно обходит стороной неприметное место почти в центре каменного мешка, совсем рядом с нами. Бью почти наугад душой царя, и мир вокруг стремительно меняется. Получена способность невосприимчивость к иллюзиям, шанс срабатывания. 70. Шеренги антиживов и клубки змей-многоножек заметно поредели, раз эдак в 5 или 6. А вот, кстати, и сам престидижитатор. Знакомый блестящий силуэт с хоботом стоит, широко расставив ноги тумбы и распахнув передние конечности словно бы для объятий. Выстрел, другой, третий, слоник-суракал повалился навзничь, а призванные им иллюзии моментально пропали, как будто кто-то повернул рубильник. Сдаюсь. Неожиданно завопил валяющийся на спине мокрый пятнистый комок. Александр, добей его. Кровожадно отреагировал Нари. Стой. Рейка бросилась на перерез между зарычавшим милмокианцем и смешным монстриком, способным вогнать в ступор сильного игрока. Пусть назовет свои условия. Не слушая о чем-то увещевающую меня Рипкини, я подошел к суракалу и поставил ногу ему на грудь, надавив слегка, но все-таки ощутимо. Сложные ситуации требуют суровых решений, мелькнула в голове мысль, а это всего лишь набор скриптов. Но ни в коем случае не игрок, да и вообще не живое и разумное существо. «Можешь убить меня», — голос иллюзиониста звучал тихо, но очень четко. «Однако это не поможет вам пробраться в царство иллюзий. А зачем нам туда стремиться? Главное, побольше напускного равнодушия. Там вы сможете обнаружить то, что искали», — уверенно заявил пленный. «Дворец снов, сердце нашего царства. Если даже там нет самого ключа, то наверняка должна быть подсказка», тут же бросила Рейка в командный чат. «Это отличный шанс. Никому из чужаков не удавалось пробраться туда уже много лет», добавил в этот момент слоник, мягко пытаясь снять с себя мою ногу. «И что ты предлагаешь взамен своей жизни?» спросил я, бесцеремонно отбросив ударом лапки и вновь надавив на пятнистое тело. «Дорогу в царство иллюзий». «Безопасную дорогу в царство иллюзий», — поправил меня Суракалу. «Я могу дать вам охранный амулет, который проведет вас мимо хищников и даст защиту от моих соплеменников. Мне кажется, ему нельзя верить, хозяин», — осторожно предположил Хиба. «Амулет», — коротко приказал я. «Вы заставили Суракала-иллюзиониста обменять свою жизнь на защитный амулет. Получено. Амулет Суракалов, 1. Условие. Выдавший вам его иллюзионист должен выжить. Маленький шершавый камешек на тонком шнурке, ничего особенного. Но если он и вправду позволит нам обойтись без постоянных сражений с галлюцинациями, плевать на внешний вид. Никогда не придавал этой характеристике особого значения. «Желаете, чтобы я провел вас в царство иллюзий?» — вкрадчиво спросил Суракалу, ловко вскочив на ноги, когда я освободил его. «Желаем», — кивнул я. «Тогда выберите правильную дверь», — неожиданно расхохотался иллюзионист. «Нет-нет-нет, убивать меня нельзя, амулет пропадет. Решайтесь, незваные гости». «Ловко», — подумал я, опуская руку с бластером. «Фактически никакого нарушения нет», — меня спросили, я ответил. «И никто мне не обещал взамен карту с гидом». Вот только слишком неприкрытая ненависть в словах и интонациях Суракала, честно говоря, напрягает. Реальность вновь подернулась дымкой, и из-за склизлых стен проступили силуэты дверей. Самых обычных, прямоугольных и вполне себе земных. Всего пять, каждая даже заботливо снабжена номером, указанным римской цифрой. Ну и стиляги эти Суракалы-иллюзионисты. Наш недавний противник, глядя на мое сосредоточенное лицо, довольно потирает ладони. Кстати, а как он видит? Он же слепой. Или я просто себя убедил в этом, а на самом деле слоники обладают прекрасным зрением. Впрочем, неважно, бедняга просто не в курсе, что невосприимчивость к иллюзиям, полученная от применения души царя, позволяет мне почти безошибочно определить, какая из этих пяти дверей правильная. Три из них явно отличаются от оставшихся, определенно фальшивки, слишком яркие и четкие, практически нарисованные. Значит, остаются всего две. И какую из них выбрать? Номер четыре, уверенно сказал я, тщательно пытаясь скрыть волнение. Кажется, я угадал, вытянутая рожа Суракала тому безмолвное подтверждение. Глава 30, дворец снов. Честно признаться, поначалу я опасался, что пятнистый все-таки меня обманул, и талисман нас не защитит. Однако, как бы там ни было, если даже Суракал где-то и лукавил, хищники по пути нас и вправду не трогали, а сородичи нашего сопровождающего даже демонстративно отворачивались. Очевидно, эта побрякушка служит в этом мире как своеобразный опознавательный знак свой-чужой. «Хозяин, мне все-таки кажется, что это ловушка», — едва слышно проговорил Хиба, видимо, от волнения забыв про командный чат. «Слишком легко. Чешаша», — перебил его я и перешел на обмен текстовыми сообщениями. «О важном говорим только здесь». «Я тоже думаю, что этот вонючий комок с хоботом что-то замышляет», — вступил в диалог Пушистик. «Рейко, что ты знаешь о Суракалах? В реальности их больше нет», — незамедлительно ответила сестра Шакар. «Предки нынешних натинцев полностью истребили Суракалов много тысячелетий назад, и помогали им в этом Риккине. Как же я люблю старые расы», — не преминул добавить колкость Нари. «Сколько малых цивилизаций загублено всего лишь ради устрашения других». «Разумные везде одинаковы», — резюмировал я и тут же переключил разговор на другую тему. «А то мы еще в самый неподходящий момент в философские дебри заберемся. Рейко, скажи лучше, что тебе известно о Дворце Снов». Рассказ юной Риккини был короток, но интересен и обстоятелен. Оказывается, прообразом этой игровой локации стал реально существующий объект на Натине. Правда, сейчас он был полуразваленный, но в древности, как говорят, сгубил многие сотни живых путешественников. О загадочном дворце ходили самые разнообразные легенды. Будто бы тот, кто доберется до него и проникнет внутрь, сможет исполнить свое самое заветное желание, а то и три. Существовали и такие интерпретации, в которых это здание представало чуть ли не вселенским борделем, но это уже, как говорится, на любителя. Долгие века дворец стоял, окруженный мифическим ореолом, а во время войны с Суракалами чуть было банально не сгорел из-за ковровых бомбардировок. И сегодня в реальности это музей ушедшей культуры, а в игре – некая локация с сокровищами. И я очень надеюсь, что среди них будет фиолетовый ключ-подсказка. Суракал вел нас запутанными лабиринтами, по времени прошло уже больше получаса, но ни намека на пресловутый дворец снов по-прежнему не было. Долго еще? Спросил я уверенно трусящего чуть впереди слоника, чувствуя себя будто в некой сказке. «Почти пришли, чужестранец», Суракал словно каким-то образом уловил мои мысли и ответил сообразно им. «Подземный мир и так напоминал сущий паноптикум, но буквально после нашего короткого обмена репликами уродливых монстров повылезало еще больше, а их формы стали причудливей. С потолка свисали флуоресцирующие голубовато-зеленые осьминоги, опасливо тянущие к нам свои щупальца, но замирающие на полпути, а из каждой щели высовывались плоские змеи с острыми мордами, чем-то они напомнили мне галстуки, только были при этом живыми и весьма опасными.